Погода становилась все мягче. По небу, блестевшему на западе медью заката, ползли черные тучи, набухшие дождем, затяжным дождем, обычным в этих краях, и приближение его чувствовалось в теплом сыром воздухе. Волнами надвигалась темнота, затопляя бесконечные дали, открывавшиеся на этой плоской равнине. Небо, нависшее над бескрайним морем красноватой земли, как будто таяло и расплывалось черной пеленой. Не проносилось ни единого дуновения ветерка в этот час сгущающихся сумерек. Все было объято грустью, мертвой погребальной тишиной. Этьен шел, куда глаза глядят. Его гнало лихорадочное возбуждение. Проходя мимо шахты, лежавшей в лощине и уже затянутой мраком, где, однако, не горел еще ни один фонарь, он остановился на минутку посмотреть, как выходят рабочие дневной смены. Вероятно, пробило 6 часов. Грузчики, стволовые, конюхи шли группами и вперемешку с ними неразличимые в темноте сортировщицы. Слышались их голоса и смех. Впереди шли Горелая и ее зять Пьерон. Старуха бронила его за то, что он не поддержал ее, когда она поспорила с десятником при подсчете ее выработки. «Эх ты! Еще мужчина называется. Тряпка ты и больше ничего. Перед всякими сволочами на брюхе ползаешь, а они нас обкрадывают». Пьерон, не отвечая, мирно следовал за ней. Наконец он произнес: «А что ж мне, драться, что ли, с ним было? Спасибо. Ведь он начальник. Наживать еще неприятностей? Ну что ж, подставляй спину под хозяйский кнут!» — закричала Горелая. «Черт бы вас всех трусов побрал! И отчего эта дочь не послушала меня? Мало того, что они у меня мужа убили, ты, может, хочешь, чтобы я за это спасибо им сказала? Нет, погоди, я им отомщу». Голоса потерялись вдали. Этьен смотрел, как яростно жестикулирует длинными худыми руками старуха Горелая, смотрел на ее лицо с орлиным носом и разлетающуюся седую шевелюру. Но тут позади него послышались знакомые голоса, и он насторожился, прислушиваясь к разговору. Это рукоятчик Муке подошел к своему приятелю Захарию, который поджидал его. «Ну как, пойдем?» — спросил Муке. «Перекусим маленько и закатимся в вулкан». «Сейчас, у меня тут дело есть». «Что такое?» Муке обернулся и увидел Филомену, выходившую из сортировочной. Он, по-видимому, догадался. «Ах, так, ну поговори. Я, значит, вперед пойду. Ступай, я тебя догоню». Муке, уходя, встретился с отцом, конюхом Муком, тоже выходившим из шахты. Они попросту пожелали друг другу доброго вечера. Затем сын зашагал по большой дороге, а отец двинулся в другую сторону, по берегу канала. Направился к каналу и Захарий, подталкивая к уединенной дорожке упиравшуюся Филомену. Она спешила домой. Нет-нет, лучше в другой раз. И они заспорили, как старые супруги. Что за радость? Видеться только на улице, да еще зимой, когда земля мокрая, и нет в поле хлебов, где можно спрятаться. «Да нет, я не затем», — нетерпеливо бормотал он. «Хочу сказать тебе кое-что». И, взяв Филомену за талию, он тихонько ее повел. Они остановились в тени, падавшей от Терекона, и Захарий спросил, нет ли у нее денег. «Зачем тебе?» — спросила Филомена. Захарий смешался, забормотал, что он должен одному человеку 2 франка и боится сказать родителям. «Да молчи ты! Я ведь видела Муке. Опять ты пойдешь в вулкан пялить глаза на этих окаянных певичек». Захарий отпирался, бил себя кулаком в грудь, давал честное слово. А в ответ она пожимала плечами. И он вдруг сказал: «Пойдем с нами, если хочешь. Сама увидишь, что нисколько ты нам мешать не будешь». «На что они мне, певички эти? Ну, пойдешь?» «А маленький?» — ответила она. «Куда пойдешь, когда ребенок на руках, крикун неугомонный? Пусти, пойду домой. Там наверняка опять свара». Но Захарий все не пускал ее, упрашивал дать денег. «Ну как же это, ведь он обещал Муке». Неужели она дураком хочет выставить его перед приятелем? Не может человек каждый вечер вместе с курами ложиться? Филомена, наконец, сдалась, отогнула полу кофточки, разорвала ногтем нитку и вытащила несколько монет по 10 су, зашитые в подкладку.